364. Урусвати знает, что мировые события особенно отражаются на тех, кто принимал в них участие. Не только те, которые повинны за происходящее, но и те, кто слагал эту или иную страну. Они также вибрируют на потрясении их созданий. Нужно представить себе, как волнуется сестра О. Она принимала участие в двух странах и может видеть, как страдают оба народа. Также и тот, кто направлял на путь праведный народ во время революции, теперь опечален, видя, как стремительно направляется к гибели народ. Неужели можно оставаться безучастным, когда лучшие намерения пресекаются? И вы тоже чуете тревогу, ибо принимали участие в работе народов страдающих. Уже можно видеть, как уявляется унижение народа, который мог бы иметь лучшее будущее. Постепенно выдвигаются события на Западе. Устремление ярых под видом спасения от общинных начал, но лжеобщинники хуже, нежели мечтатели образования новой эры. Трепет охватывает близкие сферы. Можно советовать особую бережность, чтобы не утерять гармонии. Таких дней еще не бывало, и сознание человечества не умеет воспринять окружающее. Мыслитель оберегал сограждан. Не думайте, что вы много знаете. Могут произойти такие явления, которые покажут, сколь ничтожно ваше знание.